Глава 24. Несостоявшийся апокалипсис. Солнце нашей планеты. Как всегда, перед решающим прыжком последовало кажущееся ослабление безудержной идеологической кампании, его любимая пауза, затишье перед бурей, на сей раз перед мировой бурей. В конце года хозяин переключил страну на празднование своего юбилея. Весь 1949 год одновременно с идеологическими погромами страна готовилась к величайшему празднику — 70-летию вождя. Отсчет шел от выдуманного им самим года его рождения. В преддверии юбилея Берия развлек его письмом от другого императора, захваченного его войсками, последнего императора Маньчжурии Пу-И. Оно осталось в особой папке, иероглифы, написанные Пу-И, и перевод письма. «Для меня высшая честь писать вам настоящее письмо. Я пользуюсь вниманием и великодушием властей и сотрудников лагеря. Здесь я впервые начал читать советские книги и газеты. Впервые за 40 лет жизни я прочел «Вопросы ленинизма», краткий курс истории ВКПБ. Узнал, что СССР – самая демократическая и прогрессивная страна в мире, путеводная звезда малых и угнетенных народов. Ваше гениальное предвидение в книге об Отечественной войне о неизбежном крахе фашистской Германии. В прошлом я просил об оставлении меня в СССР, но до сего времени нет ответа. У меня одинаковые интересы с советскими людьми. Я хочу работать и трудиться так же, как советские люди, дабы тем отблагодарить за ваше благодеяние». Так обычный император писал ему, бога Сталину. В каждой строчке письма видно, как старался заслужить освобождение бедный Пу-И. Но у хозяина были другие планы. Государство Пуи вошло в состав коммунистического Китая, и он переправил поверженного императора своему китайскому брату Мао Цзэдуну. Из советского плена несчастный император отправился в китайский для нового перевоспитания. К 1949 году он создал свою особую религиозную литературу, воспевавшую бога Сталина. Вождь и учитель, корифей науки и техники, величайший гений всех времен и народов. Теперь его постоянные эпитеты. Но были и любопытные, например, «Солнце нашей планеты». Его придумал Довженко. Научился. Но это было не просто сумасшествие. Нет, этот культ имел важнейшую цель. Одним из его признанных писателей был Петр Павленко. Четырежды хозяин присуждал ему высшую литературную награду — сталинскую премию первой степени. Удачливый Павленко на самом деле был несчастнейшим человеком. В 1920 году он вступил в партию, был связан со многими расстрелянными. И всю жизнь боялся своего прошлого, всю жизнь замаливал его. После войны Павленко написал сценарий двух кинофильмов, официально объявленных хозяином шедеврами советского искусства «Клятва» и «Падение Берлина». Но в этих сценариях у Павленко был соавтор. «Клятва» — фильм о клятве Сталина над гробом Ленина. Рукопись этого сценария Павленко с благоговением показал моему отцу. Сценарий был изукрашен пометками самого героя, и все пометки касались лишь его одного. Сталин правил образ Сталина. Павленко рассказывал, Берия, передавший сценарий со сталинскими пометками, объяснил режиссеру Чаурели: «Клятва должна стать возвышенным фильмом, где Ленин, как евангельский Иоанн Предтеча, а Сталин сам Мессия». Лексика семинариста выдавала автора замечаний. «Клятва» стала фильмом о бога-человеке. «Падение Берлина» эту тему успешно продолжили. В конце фильма был некий апофеоз. Миссии Сталин приезжает в поверженный Берлин. Нет, не на скучном поезде. Он прилетает на самолете, одетый в ослепительно белую форму, белой одежды ангела, спускающегося с неба. Он является ожидавшим его людям, и все языки планеты славят Мессию. Возникает мощное «Ура!». Иностранцы, каждый на своем языке, приветствуют Сталина. Гремит песня «За вами к светлым временам идем путем побед». Так записано в сценарии. Богочеловек Константин Симонов, член комитета по сталинским премиям, в своих воспоминаниях описывает, как Сталин присутствует на заседании во время обсуждения литературных произведений, выдвинутых на премию его собственного имени. Неслышно ходит хозяин за спинами членов комитета. Это его обычная манера, чтобы не видели лица Бога, чтобы в напряжении старались угодить. Ходит, посасывая трубку. Секретарь объявляет: писатель Злобин представлен на сталинскую премию первой степени за роман «Степан Разин». Но тут Маленков выдает неожиданную реплику. «Товарищ Сталин, Злобин был в немецком плену и вел себя нехорошо». Воцаряется изумленная тишина, все знают, кандидатов старательно проверяли. «Значит, это испытание для них, членов комитета?» И тогда в тишине раздается тихий голос Сталина. «Простить или не простить?» Все молчат, боятся. А он медленно проходит круг за кругом. И опять. «Простить или не простить?» В ответ та же мертвая тишина, ведь предъявлено страшное обвинение. Какая там премия? Голову бы спасти Злобину. Хозяин проходит еще круг. И опять. «Простить или не простить?» И сам себе отвечает. Простить. И Злобин вместо лагерей становится лауреатом. Миг вознесен на вершину славы и богатства. Да, он один решает человеческие судьбы. Ему, Бога-человеку, дано простить и любое преступление. Так он их учит. И вот наступил юбилей Бога Сталина. Соратники, уже сходившие с ума от страха, ломали головы, как его отметить. В 1945 году за победу над Германией они уже присвоили вождю странное звание — генералиссимус. Как вспоминал маршал Конев, хозяин тогда ворчал. «Зачем это нужно товарищу Сталину? Подумаешь, нашли ему звание. Чан Кайши — генералиссимус». Франко, генералиссимус, хорошая компания. Но он стал генералиссимусом, принял высочайшее звание царских полководцев. Теперь он все чаще изображается в маршальской форме с красными лампасами на брюках, одной из главных примет формы царской армии. Он не только переименовал наркоматы в министерство, но и ввел форменные мундиры для чиновников. Опять как при царе. Соратники, конечно, понимают устремление хозяина. К юбилею явно требовалось придумать что-то этакое. Титул вроде царя, но все-таки революционный. Что придумать? Между тем юбилей все ближе и ближе. Напряжение нарастало. В архиве я нашел следы их мук. Секретно. 16.12.1949. Проект указа об учреждении ордена Сталина и юбилейной медали. О медали лауреата Международной сталинской премии. Ничего нового они так и не придумали. И хозяин еще раз понял. Обленились, соратники. От ордена Сталина, который по проекту размещается за орденом Ленина, он отказался. Они не понимали его. Не в старческой любви к словословию было дело. Приблизилось осуществление великой мечты, когда он поведет народы на штурм враждебных твердынь. Образ бога Сталина должен был вести народ в этот решительный и воистину последний кровавый бой. В этом был смысл культа. Вот для чего ему нужен грандиозный юбилей, вот почему день и ночь газеты и радио должны славить его имя. Гремит, гремит имя, Сталин туда, Сталин сюда, Сталин тут и там, нельзя выйти на кухню, сесть на горшок, пообедать, чтобы Сталин не лез следом. Он забирался в кишки, в мозг, забивал все дыры, бежал по пятам за человеком, звонил к нему в душу, лез в кровать под одеяло, преследовал память и сон. Писала в дневнике современница.